Глава первая. Непростые решения. Большую часть пути в Калийское дно я дремал, стараясь выспаться впрок. Понимал, что стоит мне вернуться на базу и войти в ДИС, сон станет роскошью. Хайро с Вилли, стараясь не шуметь, приглушенно переговаривались, рассматривая досье кандидатов в новые сотрудники клана. Когда безопасники меня разбудили, флайер все еще летел, мы пересекали Карибское море. «Алекс, кое-что происходит», — сказал Хайро. «Что?» — пробормотал я, протирая глаза, которые отказывались открываться. «Сноусторм выдал экстренное сообщение». Вилли повысил громкость и увеличил голопроекцию. Передо мной появилась Хлоя Клиффхангер, директор по связям с общественностью вещала, гневно посверкивая золотой оправой очков. «Утверждаем, что заявление Дестини Виндзор не имеет под собой никаких оснований. Это гнусная инсинуация». Вилли, оставив голос Хлои, вывел картинку с другого канала. По всем новостям показывали, как миллионы неграждан по всему миру скапливаются у границ гражданских дистриктов, требуя исправить дефектные капсулы. «Вы должны немедленно прекратить беспорядки. В противном случае Сноусторм по согласованию с ООН отзовет все капсулы виртуального погружения негражданского образца без права на замену». Выпалив эту угрозу, Хлоя заговорила спокойнее. Ее голос звучал устало. «Одумайтесь, люди! Вы же останетесь без работы!» Выключив звук, Хайро задал риторический вопрос. «Быть живым безработным или мертвым рудокопом?» Не дождавшись от нас реакции, он перевел тему. «Так, Алекс, раз ты выспался, самое время обсудить дела. И начать предлагаю с новичка». Передо мной вывели голопроекцию невысокого тощего парня. Сутулая спина, узкие плечи, глаза-щелочки, бесформенная щетина на подбородке и под носом. «Ниндзя Гирос, в жизни Тамоши Куракава», — назвал его имя Вилли. «21 год, уроженец Киото, ярко выраженный социофоб. Стрессует и испытывает дискомфорт при общении». «Хикикомори», — добавил Хайро. «Добровольно отказался от интеграции в общество, предпочитая социальную изоляцию. При первом общении с Хангом потерял сознание». «Серьезно?» — я не сдержал улыбки. «Серьезно», — нахмурился Хайро. «А еще он человек триады». «Что?» К его чести, сразу признался в том, что у него были с ней контакты, еще при первой встрече в Кинеме. «Вы были в Кинеме?» «Да, у нас с Вилли есть персонажи», — ухмыльнулся Хайро. «А что такого? Полковник требовал? Ладно, к сути». Тамоши, или Томми, как его стали звать Родригес Сли, попался триаде. Его не уничтожили, потому что решили использовать в темную. «Как?» «Обложили так, что он заметался и бросился искать тебя». Нашел и даже получил обещание защиты. Сам Томми не подозревал, что стал главным объектом шпионской операции. Что-то выявили мы с Вилли, что-то подсказал ваш всемогущий бегемот. «Ага», — кивнул Вилли. «Я ж тебе говорил, что спящий меня пугает. Короче, пришлось поломать головы, чтобы вытащить парня из Киото». «И как вытащили?» «Как и тебя, прямо из-под носа триады. 3 дня Ро отсиживался с ним у диких в сибирской зоне. Оттуда его перевезли в камерунскую Клоаку, а потом уже к нам в Калийское дно». Динамики в салоне пиликнули. Женский голос сообщил, что мы приближаемся к конечной точке маршрута. Во время приземления Хайро качнул головой. «Не жди теплой встречи. Я запретил парням появляться на крыше». Площадка и правда пустовала, когда я шел по ней в маскировочной бейсболке. Встречали нас лишь мои телохранители Мария Саар и Рой Ван Гардерен. Вопреки моим ожиданиям, к себе я не поехал. В лифте Вилли нажал на кнопку первого этажа. Кабина стремительно спустилась, створки разъехались. Мы вышли в главный коридор уровня, шумный, просторный и светлый. Больше похожий на широкую улицу, где сновал незнакомый народ. Завидев меня, прохожие останавливались, давали дорогу, провожали взглядами. Люди, сидящие на лавочках под деревьями, вскакивали, чтобы увидеть меня, галдели. Ханк и Эд расположились вдалеке, у перекрестка, возле стеклянной витрины обувного магазина, пока соклановцы меня не замечали. Текущая навстречу толпа то прятала их, то открывала моему взгляду. Не только проходящие мимо девушки и женщины, но и некоторые мужчины тянули ко мне руки, хлопали по плечу, кричали, а я не знал, что делать. Наверное, каждый ребенок мечтает стать богатым и знаменитым, представляет, как вышагивает по ковровой дорожке, а поклонники скандируют его имя. Так вот, это ни разу не воодушевляет, а скорее пугает. Хотя вроде бы прошел медные трубы на играх, мне хотелось в безопасность, подальше от цепких взглядов. Навстречу шел Мэнни, разгоняющий толпу, чтобы проехала коляска старика Гарольда Фуртада, деда Трикси. «Вернулся наш чемпион!» Вроде бы недовольно прокряхтел Гарольд. «Выпускайте внука, я ему ремня задам и хорош, отсидел свое». «Гарольд, да что ты?» – выругался Мэнни. «Дай парню прийти в себя!» Я пожал руки обоим. Мэнни обнял меня, похлопал по спине, и их оттеснили. За то время, что я провел на играх, жилой комплекс заселили под завязку. Вместе с семьями переехали работяги первой волны, дикие из зон, а потом и все новички, тщательно отобранные Эдом и безопасниками. «Алекс! Скиф! Алекс! Скиф!» — шумела толпа. Я протискивался туда, где были родные люди. Это его сестренка Полианна, Ханг. Подойдя ближе, я увидел инженеров Сергея Юферова и Йошихиру Уэмацу. Первым меня заметил Ханг, ему с его ростом виднее. Заулыбался, толкнул Эда локтем в бок, Родригес перевел взгляд на меня, сдержанно улыбнулся, и вместе с Хангом они стали протискиваться навстречу. Тамоши Гирос, которого я тоже заметил с ними рядом, мялся в сторонке и старательно отводил взгляд, хотя поклонился в мою сторону. Приблизившись, Эд взял меня за голову и крикнул в ухо. «Все за тебя болели! Ты хорошо выступил! Даже те неграждане, которые раньше с тобой не общались, считают тебя чуть ли не сыном или братом! В общем, здесь теперь 1500 твоих фанатов, дружище!» Ох, нелегко мне пришлось, не хотелось никого оставить обделенным. Я жал руки, кивал, улыбался и отвечал на объятия работяг. Безопасники, казалось, и ухом не вели, телохранители тоже, хотя в такой толпе мог легко затеряться враг. То ли уверены были в каждом, то ли знали, что эти люди мне не навредят. Я думал, что толпа рассосется, но куда там? Захлопали открываемые бутылки, зазвучала музыка, понеслись песни. Я словно очутился на карнавале. «А вот теперь уходим!» — крикнул Хайру. В нарастающем шуме веселья я его едва расслышал. Он взял меня под руку. С другой стороны пристроился Вилли. Спереди и сзади прикрыли Рой и Мария, и мы медленно двинулись к лестнице и лифтам. Тамоши Гирос увязался следом, переговариваясь с Йоши. «К себе?» — спросил в лифте Хайру. «Голоден?» — поинтересовалась Мария. «Совет клана?» — хором предложили Ханг и Эд. «Многоточие», — промолчал Гирос, поедая меня глазами. Поймав мой взгляд, опустил голову. «Давайте объединим», — сказал я. «Общий сбор офицеров у меня, ну и перекусим заодно». Так и решили. Когда выходили из лифта, Томми Гирос попросил Эда задержаться и тихонько о чем-то спросил. Тот ответил, шагнул к нам, отпустил лифт, а японец уехал к себе. «Обсудим все без него», — пояснил Родригес. «Тем более с ним самим пока ничего не решено». «Ты офигеешь от своей квартиры», — заговорщицки прошептал Ханг. «У нас с Эдом такие же». Пока меня не было, завезли мебель, довели до ума ремонт, и мои апартаменты стали напоминать офис, в гостиной уж точно. На большой стене напротив выхода светилась карта Дисгардиума, а у противоположной находились кухонные принадлежности. В углу примостился робот-уборщик, а встретил меня... «Эй, ты!» — закричал я, когда котопес в форме овчарки прыгнул, поставив лапы мне на плечи, и лизнул в лицо. «Хороший мой! Да откуда ж ты взялся?» «Хайру привез», — довольно улыбаясь, сказала Мария. «На старте демонических игр ты говорил о нем Ринату, помнишь?» — сказал Хайру. «Ну, я связался с твоими родителями, получил доступ в квартиру и забрал котопса». Спальня стала куда уютнее. С одной стороны кровати появился белый шкаф, с другой — комод. Когда я вошел, приглушенный свет сменился теплым дневным, на стене проступил пейзаж, словно я очутился на горной вершине. Или почудилось, или на самом деле потянуло свежестью. 5 минут на душ, и чтобы переодеться, и я вернулся в гостиную. Все уже сидели за вытянутым овальным столом. Он был изготовлен из материала, идеально имитирующего дерево. Или это оно и есть? Я опустился в кресло во главе стола, и оно тотчас приняло форму тела. На подлокотнике имелись кнопки массажных режимов. Мария вытащила сразу 6 пицц на любой вкус, от пепперони до острейшей вулканической. Съев по куску, мы перешли к делам. Решили, что на повестке дня обсудим в первую очередь все, касающееся сериала, а потом переберемся в ДИС и там продолжим уже с участием наших виртуальных соклановцев-стражей, а также Патрика и Ириты. «За счет новых работяг освоили Мингозу», — сообщил Эд. «Доходы клана выросли на 741%, расходная часть, соответственно, тоже увеличилась, но прибыль траты перекрывает». «Сотня диких полностью экипирована. Разбили на 3 взвода. Патрулируют здания и весь район. Их близкие вошли в клан и трудятся ремесленниками», — доложил Хайру. «В новостях об этом не писали, но мы разогнали остатки банды Диего Арансабаля. Калийское дно полностью наше». Для картеля и остального мира произошел обычный передел сфер влияния в районе. Вожаком наших диких был некий Айван, друг Хайру. И вот его-то и выставили лицом новой бандитской, как выразился Вилли, крыши Калийского дна. Айван даже встречался с людьми картеля и договорился о нейтралитете. Диких благословили держать район. Конечно, мне это не нравилось, но Хайру объяснил. Свято место пусто не бывает. Если бы Айван не заявил о себе, начались бы бурления. Налетели лихие стервятники из других негражданских территорий. А так все знают. Кали в чьих-то руках. Связываться остерегутся. Новости по большей части были хорошие. Клан развивался, наращивал возможности и уверенно превращался не только в преуспевающую компанию, но и в боевую единицу. «Кстати, извини, что не дождались тебя, но уж больно повод подвернулся хороший», — сказал Эд. «У Мэнни был день рождения, поздравили его и подарили от клана 1000 голды». «Ну а поскольку все работяги это видели, мы объявили, что такой подарок будет вручаться каждому пробужденному, отработавшему хотя бы 6 месяцев», — добавил Ханк. Обсуждая приятные новости, мы оттягивали момент, когда нужно будет перейти к жестким решениям. «Ладно, давайте по Малику», — сказал я. «Что вы знаете?» «Слышали записи в разговоре с Тисой», — ответил Эд. «Нам Малик сказал то же самое, только зачем-то начал врать про кинжалы. Мол, он не воровал, а просто брал на хранение». «Как такое вообще произошло?» «У завхоза же разрешение выдавать вещи всем офицерам по первому запросу. Вот инфекты натаскал, и еще непонятно, сколько он там наоткладывал, когда копался в бесконечном луте, который мы после тебя собирали». «Что тут думать, парни?» — воскликнула Мария. «Крысу не исправить, гоните его к чертям!» «Слишком много знает», — покачал головой Хайро. «Давайте проголосуем», — предложил я, и сердце забилось чаще. Не утих еще шторм, который Малик и Тиса подняли в моей душе. «Только мы трое, потому что он наш друг. Я за то, чтобы исключить инфекты из клана и выкинуть из последователей спящих». Чтобы принять такое решение и не ошибиться, требовалось отодвинуть злость подальше, постараться быть максимально объективным, но мне это не удавалось. Когда негодование улеглось, по отношению к Малику осталось еще более мерзкое чувство, брезгливая досада. «Нельзя из последователей», — сказал Эд, сосредоточенно рассматривающий свои переплетенные пальцы. «На нем же блок бегемота». «Тогда и жрецов!» «Согласен», — сказал Ханк, прожевав 5-й кусок пиццы и поднял ручищу. «Голосую за исключение!» Эд не спешил с ответом, взвешивал все «за» и «против», морщил лоб, и мне казалось, я слышал, как в его мозгу крутятся шестеренки. «Малик все-таки ему почти брат». «Я тоже за», — наконец проговорил он. «Пусть только сначала шмот вернет, весь. А если он глубинкой уйдет, пока вещи будет возвращать?» — спросил я. «Никуда он не уйдет из-под завесы искажения», — пробурчал Ханк, вытирая рот салфеткой. «Настроили, что пропускало только офицеров». «Хорошо, тогда и я за», — завершил я голосование, стукнув кулаком по столу. Досада в душе растеклась чернильным облаком. «Эх, Малик, Малик, почему же ты такой дурак? Чего тебе не хватало? Зачем он это делал, мне было более чем понятно. Соломки подстелить, мало ли что со Скифом случится. И вроде бы ясно все, но...» «Ну, это в Дисе», кашлянув, сказал Вилли. «В реале?» «Нельзя отпускать!» рявкнул Хайра, буравя меня взглядом. «Что? У него контракт с кланом, он его нарушил. Мы, как корпорация, вправе выбрать наказание». «Хорошо, оставим его в изоляторе», сказал я. «И в подвале замка давайте сделаем блокирующую камеру, пусть инфект сидит там». «Трикси можно выпустить, за садом следить некому», поднял новую тему Эд. «Можно, а то дед его уже всех достал», кивнул Хайру. «Трикси выставлен запрет, здание он покинуть не сможет». «В Дисе тоже с острова никуда не денется», добавил Ханк. «Голосуем». Трикси амнистировали и перешли к Гиросу. Хайро вывел голодосье и зачитал. «Тамоши Куракава, ниндзя 349 уровня, Гирос. Угроза Е-класса, текущий уровень М. Способность 30-секундный астральный гнев с часовым откатом. Оружейные навыки, кинжалы и арбалет 3-го ранга». Слушая главного безопасника, я все больше отвешивал челюсть. «Он идиот сам вам рассказал, что ли?» «Информация получена старшим офицером Краулером, как полноценным заместителем лидера клана», — невозмутимо ответил Хайру. «Да там такая фигня, сам не ожидал», — возбужденно заговорил Эд. «Короче, когда ты зашел в окаянную брешь, система посчитала, что ты вне Диса, и руководство кланом перешло ко мне. И я увидел всю инфу про Гироса». «Представляю, что ты там наворотил», — улыбнулся я. «Он магическую башню строит», — тут же сдал друга Ханк. «Эй, мы же со Скифом договаривались, что так и будет», — возмутился Эд. «Просто подумал, чего тянуть?» «Ну и как, много натянул?» — спросил я. «Второй этаж строим. Куся подогнала бригаду», — деловито ответил Эд. «Ладно, шутки в сторону. Насчет Гироса. Томми прошел все процедуры безопасности. Пока он рядовой член клана, с острова его не выпускаем. Ментальный блок спящих, как у адепта, договор разума». «Мы его усовершенствовали», — вставил Вилли. «Чтобы нельзя было обойти, как тогда с Вератриксом». «Ага», — кивнул Эд. «Что делаем с Гиросом? Парень засиделся, заскучал». Зырит головизор сутками, в дисе качается в море. Реально заходит на полминуты, убивает мобов, и пока обилка на откате, выходит в реал. «Оставляем как есть», — сказал я. «Поводим с собой, присмотримся, что за человек. Пока то, что я видел, как-то стрёмно. Социопат какой-то». «Вспомни себя», — ухмыльнулся Ханк. «Ты, пока мы тебя не раскрыли, таким же был. Все прятался где-то, бегал. Я с ним пообщался, пиво попил, разговорил его. Вроде нормальный». «Посмотрим». «Все, погружаемся в дис?» «Еще вопрос», — протянул Эд, переглянувшись с Хангом. «Тисса». «Что Тисса?» «Ты кое-что пропустил. Тисса взяла 33-й». «И великое достижение», — прорычал Ханг. «Она стала топ-1 игроком песочниц всех времен». «Ну, рад за нее, наверное. И что?» Парни одновременно открыли рты, но Эд толкнул Ханга в плечо и сказал. «Давай я», — кивнув, обратился ко мне. «Ей выдали перк «Второй шанс». Эта пассивка автоматически воскрешает союзников в бою. Прикинь!» Вспомнилось, как Инчита поднял павших и переломил ход сражения, а тут еще круче. «Жаль только, что откат час, но он касается только уже воскрешенных», — не сдержавшись, уточнил Ханг. «Повезло белым амазонкам, что я могу сказать?» «Ты не понял, Алекс. Она ушла из амазонок. Она уже дома с отцом и просится к нам в Кали». «Не-не-не». Я выставил руки перед собой. Слишком свежи еще были душевные раны. «В пробужденных ее не будет. Да и что ей у нас делать?» «Качаться», — проворчал Эд. «Что еще? Обладатель звания топ-1 игрока песочницы не сможет оставаться в песочнице. Ее выпнули из три стада. Тисса на Кхаринзе.